Фейерверк. Он продавался не только в игрушечных магазинах, но также в мелочных бакалейных и табачных ловчонках. На листе картона были прикреплены образчики всех видов фейерверка. Ракеты, бураки, римские свечи, золотой дождь, солнце, бенгальский огонь, шутихи, телефон и их младшие сестры, бальные метальезы. Это были разных размеров и калибров картонные трубки, наполненные таинственным серым порошком и заклеенные сверху цветной папиросной бумагой, из-под которой высовывался кончик фитиля, черного как сухая чаинка. Не у всех у них были одинаковые формы. Так, например, тонкие, длинные, как макароны, трубочки шутих были сложены в несколько колен и крепко перевязаны посредине шпагатом, что делало их похожими на букву «Ж», с фитильком, торчащим из одной лапки. Солнце представляло собой знак вечного движения, нечто вроде форсунки, составленной из четырех трубочек, все тем же особым тонким и очень крепким шпагатом, привязанных к картонному квадрату с дырочкой посредине для гвоздика, с помощью которого солнце можно было прибить к столбу или дереву. После того, как фитиль был подожжен, оно сначала робко разбрызгивало вокруг себя струйки золотых искр, а потом вдруг начинало бешено крутиться, действительно превращаясь из неподвижного картонного квадрата в слепящий солнечный диск, охваченный протуберанцами золотых вихрей. Подожженная мальчиками шутиха прыгала по земле, как дымящаяся лягушка, зигзагами металась по улице, на каждом повороте своем стреляя пороховым зарядом, пугая собак, извозчих лошадей, прохожих и велосипедистов. Толстую трубу бурака глубоко закапывали в землю, и из него, как из мортиры, с грохотом вырывались огненные снопы. Римские свечи были несколько потоньше и подлиннее бурака. Их также закапывали в землю, но не так глубоко. Из них один за другим с равными промежутками вылетали горящие шары, что отдаленно напоминало ствол мальвы, покрытый чередующимися бутонами желтых и малиновых цветов. Больше всего нас, мальчиков, восхищал телефон. Картонная трубка, которая горизонтально бежала по туго натянутой проволоке, распустив за собой хвост золотого песка, пока не хлопалась о ствол дерева, и почерневшая, полуобгоревшая, лишенная сил, вдруг останавливалась, истратив весь запас своего сухого горючего и превратившись в труб. Великолепны были бенгальские огни, которые, как бы вспухая в разных местах ночного приморского сада, окрашивали в разные неестественно резкие цвета все дачные аксессуары, внезапно выступавшие из ночной синевы, гипсовые статуи греческих богинь, фонтан, сложенный из ноздреватого известняка, решетчатую беседку над обрывом, низкую мраморную скамью с двумя прильнувшими друг к другу фигурами мужчины и женщины. Золотой дождь бил фонтаном из скромной картонной трубочки, которая так и называлась «Золотой дождь». Но больше всего поражали мое воображение ракеты, трубочки, привязанные к концам тонких длинных сосновых лучин. Фейерверк возили из города на дачи, большие пакеты, завернутые в тонкую бумагу, почти невесомые, как пакеты белья, полученного из прачечной, причем этот пакет с фейерверком, так же как пакет с бельем, был сколот маленькими булавочками. Что касается ракет, то их возили тоже завернутыми в папиросную бумагу, как букеты гладиолусов, но только самоварные лучины их ножек длинно высовывались из свертка, и всегда было страшно, что их могут обломать в вагонной давке. Дачники и гости везли фейерверк на дачи разными путями. На конке, которая, визжа своими чугунными тормозами, ходила тогда до самой Аркадии, где среди глинистых откосов и ракушниковых карьеров поили лошадей и перепрягали в обратную сторону, головами к городу. Их везли в открытых экипажах с блестящими, потрескавшимися от жары, кожаными крыльями господа в чусычевых костюмах и панамах шелковой полосатой ленточкой, в соломенных американских шляпах, которые, ходили слухи, стоили 100 рублей. Наконец фейерверк везли в переполненных вагончиках дачной узкоколейки со всем игрушечным паровичком с головастой трубой и медным свистком, оглашавшим окрестности тоненьким, но отчаянно резким, залихватским посвистыванием, улетавшим сквозь дачные сады к обрывам в море, где на горизонте всегда темнела полоска пароходного дыма или белели паруса яхт. По вечерам вдоль моря, в пыльной зелени дачных садов, то тут, то там, слышался праздничный треск фейерверка, били фонтанчики золотого дождя, и дымно горели разноцветные зарево бенгальских огней. А еще позже, уже почти ночью, когда на сером небе высыпали мириады мириадов млечных июльских звезд, начинали пускать ракеты, и особенно печальной была последняя ракета, как бы возвещавшая о наступлении полночи и конце увеселений. В темноту небосвода уходила с побережья прямо в звезды ракета, иногда несколько последних ракет одновременно. Они распадались, как отдельные колосья развязанного снопа. Достигнув высшей точки, они лопались, причем звук разрыва доходил до земли значительно позже, чем немое зрелище их огненного распада. Впоследствии я прочитал у Бунина. «Был поздний час, и вдруг над темнотой, высоко, над уснувшей землею, прорезав ночь оранжевой чертой, взвелась ракета бешеной змеёю. Стремительно порыв ее вознес, но миг один, и в темные забвения уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое падение». Фейерверк изготовляли на небольших фабриках за городом. Одну такую фабрику я хорошо помню. Она находилась за глухим каменным забором в Приморском переулке, выходящем на Малофонтанскую дорогу. Забор был выбелен мелом, и во всю его длину тянулась надпись черными буквами в рост человека: «Пиротехническое заведение «Фортуна». За забором виднелась железная крыша заведения и верхние части таинственных окон. Приставив к забору несколько строительных ракушниковых камней, можно было взобраться по ним и заглянуть в окна мастерской, где стояли деревянные станки для крепкого завязывания и перевязывания шпагатом уже готовых картонных трубок. В этих станках чудилось что-то средневековое, как будто бы их нарисовал Дюрер. Но люди, работавшие возле них, ничем не отличались от обыкновенных городских ремесленников. Те же черные жилетки поверх сатиновых косовороток на выпуск с цветными стеклянными пуговичками, те же усы и бороды и тонкие ремешки на головах, шпандери, чтобы волосы не лезли в глаза, как у сапожников. В других помещениях пиротехнического заведения «Фортуна» катали картонные трубки и толкали в ступках пороховую смесь серы, селитры, порошка древесного угля, вертолетовой соли, а затем, приготовив из этого тесто, набивали им картонные трубки и вставляли фитильки. Штабеля готового фейерверка сохли вдоль ракушниковых стен, и ракеты стояли по ранжиру, как солдаты, от самых крупных, дорогих, до самых маленьких, пятикопеечных, на хилых ножках, из числа тех, которые иногда покупали в складчину уличные мальчики. Однажды я купил такую ракету, непрочно привязанную к тонкой сосновой лучине с сучками и задоринками. Для того, чтобы запустить ракету, ее нужно было прислонить к чему-нибудь вертикально и поджечь фитилек. Тогда с бешеным шипением, ударив в землю струей золотого дождя, ракета взвивалась к небу, оставляя за собой огненный рассыпчатый след, извилистый, потому что вес ее головки и длинноножки были неточно сбалансированы. У меня не хватило терпения дождаться вечера, и, окруженный своими друзьями, так называемой «голотой», я торопливо прислонил ракету к обочине мостовой, а проходящий мимо великовозрастный гимназист дал мне свою дымящуюся папиросу, которую я поторопился приложить к фитилю. Из ракеты вырвалась струя золотого дождя. Ракета, повинуясь силе реактивного взрыва, подпрыгнула на своей жалкой тонкой ноге, но сейчас же потеряла баланс, так как ножка сломалась, и ракета упала на мостовую, как потерявший костыли без ноги, забилась на месте, потом как бы в беспамятстве поползла по ломанной линии, волоча за своим как бы обрубленным телом сломанную ногу, и, наконец, уткнувшись в ствол акации, замерла навсегда, выпустив из себя облачко тухлого дыма, как душу, которая тотчас рассеялась в огромном мире. Мы стояли пораженные этой ужасной гибелью и чуть не плакали, как будто бы у нас на глазах погибло живое разумное существо, а вместе с ним все наши надежды, не говорю уже о моем пятачке. Время от времени пиротехнические заведения горели, и тогда вокруг них собирались, как на большой народный праздник, толпы зрителей. Это была дымно-огненная, разноцветная, стреляющая и крутящаяся стихия. Сквозь нее как бы проглядывало нечто средневековое, даже еще более глубоко древнее, какое-то китайское празднество, когда по улицам Шанхая, Пекина, Кантона двигались процессии сынов Поднебесной империи в треске прыгающих шутих и пушечной пальбы бураков, несущие на палках длинных драконов из папиросной бумаги. Угольки вылетали из пожара и падали на дымящуюся полынь пустырей. А иногда мне представлялась осада Севастополя и английские и французские фрегаты, посылающие со своих бортов боевые ракеты на черепичные крыши обгоревшего русского города. Теперь же я вижу, как в тяжелом сне гигантскую ракету в железной пусковой конструкции и на ее верхушке маленького обгорелого человечка, который бьется в тесной каморке ракеты, стучит кулаками в суперметаллические стены и кричит в отчаянии: «Спасите меня! Спасите! Во имя Бога и неба спасите!» Но никто уже не может спасти его. Нет на земле такой силы, и он гибнет в облаке огненного дыма среди звездно-полосатых флагов, стрекота кинокамер, голосов, передающих репортаж, и облако дыма улетает в бесстрастное атлантическое небо, как освобожденная душа, навсегда вырвавшаяся из телесного плена. Ну а что касается метрольез, то они не имели ничего общего со знаменитыми метрольезами Парижской коммуны. Это были толстые картонные трубочки, заклеенные с одной стороны папиросной бумагой, в то время как с другой стороны из глухого картонного кружка торчала веревочка, за которую нужно было дернуть, и тогда из метрольезы с легким и нестрашным выстрелом вылетал заряд, пороховой дымок и пригоршня бумажных конфетти, осыпая хорошенькую красиво убранную головку барышни-гимназистки, и затем покрывала натертый воском паркет бальной залы, по которому ловко скользила и поворачивалась атласная туфелька, и над ней как бы висел нарядный шлейф вальса.